Глава 10. В этот раз сводку по городу я не просто пролистал, а посмотрел внимательнее. И одна вещь заставила меня задержаться на странице и поразмыслить. Среди рядовых происшествий затесались строки об убийстве в больничной палате, где находился некий неизвестный пациент, причем значился он в больничных списках под скомпрометированными данными. Паспорт был на имя человека, который умер еще 5 лет назад. И этот неправильно подписанный пациент вчера исчез. А в палате вместо него обнаружили труп с проломленной головой. Дальше картина стала еще интереснее, потому что имя убитого нашлось среди лиц в федеральном розыске. И разыскивался он, понятное дело, не за ерунду какую-нибудь, а за совершенное ранее убийство. Территория была не нашего ОМВД, полномочия там не имел, потому и мог почитать только сводку, а не само дело. Но даже этих обрывков информации хватало, чтобы в голове начали складываться неприятные выводы. Мне не нужны были комментарии Иби и ее навык работы с информацией, чтобы понять, что дело пахнет керосином. Город у нас, конечно, большой, чего только не бывает. Но чтобы вот так, среди бела дня, в больнице убили профессионального киллера, это уже выходило за рамки обычной криминальной рутины. А на все необычное я сам в уме теперь ставил своего рода маячок. Я должен был следить за деталями, особенно в свете последних событий, которые слишком уж настойчиво тянулись одной цепочкой. Убийство ученого, попытка ни много ни мало убрать меня на яхте, теперь вот этот эпизод с больницей. Нет, это явно не рандом. Это чей-то расклад, чьи-то ходы. Надо будет, конечно, и самому подумать, и Иби напрячь. Но сначала пошуршать по линии соседнего районного ОМВД. Поговорить с оперативниками, которые сопровождали материал. Этот самый маячок у меня внутри так и сигналил. Все эпизоды связаны. Просто связь пока скрыта. В этот момент дверь кабинета открылась, и зашел Степаныч. Оглядев нас своим привычным взглядом, будто пересчитывая, он сразу перешел к делу. «Ну что, орлы», — проговорил он, — «есть стопудовая информация, что в ломбард «Три семерки» сегодня ночью привезут сдавать рыжье и брюлики». Этот ломбард знали все оперативники без исключения. Репутация у него была так себе. И была информация о том, что через него регулярно проходили похищенные вещи из разных квартир. Степаныч как раз на это и надавил. Если есть вероятность, что именно там всплывут изделия по нашим недавним преступлениям, то значит нужно организовать засаду и отработать информацию по горячим следам. В кабинете нас было трое. Я, хитрый Эльдар и ленивый Игорь. Опера со стажем, которые за годы службы довели до совершенства умение незаметно переложить основную работу на другого. Особенно если этот другой был моложе и еще не успел обрасти служебной ленью. Они переглянулись почти синхронно, и без лишних слов стало понятно, к чему все идет. «Ну вон, молодой пусть и устраивает засаду!» — кивнул Эльдар в мою сторону, откидываясь на спинку стула. Игорь согласно хмыкнул, явно не желая портить себе ночь. «Первая засада его будет, пускай нюхнет пороху». «Нет», — сказал Степаныч, — «тут нужен опытный сотрудник, и не один. Пойдете все втроем». Послышался коллективный вздох. Коллеги при начальстве свою досаду не слишком скрывали. «Блин, Степаныч!» — простонал Эльдар и тут же прищурился. «У меня сегодня у матери день рождения». «Что ты мне звездишь?» — отрезал Румянцев. «В прошлом месяце у тебя уже у матери день рождения был. Ты отпрашивался!» «А...» — замялся Эльдар. «Это у другой матери. Ну, в смысле, у тещи. Я ее тоже мамой называю». «Да? А у тебя какая причина?» Степаныч перевел тяжелый взгляд на Игоря, заранее видя, как тот уже открыл рот. «Да у меня сегодня дружок прилетает!» — поспешно заговорил Игорь. «Армейский, зуб даю, Степаныч! Он тут проездом вечерок хотел с нами выкроить, а тут такое, блин, никак не могу! Может, из другого кабинета кого подтянешь?» «Слышите вы, гарные хлопцы!» — рявкнул начальник. «Вы в МВД служите или в офисе штаны протираете?» Я видел, что сейчас все пойдет по кругу, и решил вмешаться. «Погоди, Степаныч, давай я схожу один. Румянцев уставился на меня с явным недоверием. «Как ты их брать будешь, если что, Фомин?» «Ну, как-то же тех угонщиков взял», — пожал я плечами. «Разберусь. Если что, буду на связи. В дежурку сообщу. Какой-то движ пойдет, и сразу позвоню. Либо наряд ППС пришлют, либо гонорейку». Гонорейкой мы между собой называли как раз наряд ГНР, группу немедленного реагирования. «А то, что один пойду», — продолжил я, — «так это даже лучше, незаметнее». Игорь и Эльдар с удивлением уставились на меня. Вроде и не мальчик уже по возрасту, а рвение к работе вдруг появилось такое, будто я только вчера академию закончил. Они явно не ожидали, что я сам вызовусь, да еще и в одиночку. Мне сейчас это было нужно. Я брался за любую работу, лишь бы натаскаться в реальных делах, отточить свои ментовские навыки, быть в гуще событий. Раз такое дело, я должен держать руку на пульсе. Да и начальство пусть считает, что я по самые уши увлечен текущей оперативной работой. Вроде как некогда мне, даже не интересуюсь всей этой историей с ИИ и его внедрением в систему МВД. Пускай веревки на тех, кто за этим стоит, думают, что я ничего не понял, ничего не знаю и ничего не подозреваю. «Ты уверен?» — с сомнением спросил Румянцев, внимательно глядя на меня. «Уверен?» — спокойно ответил я. «Съезжу, понаблюдаю». «Пистолет хоть возьми!» — хмыкнул он, явно не до конца одобряя мою инициативу. «Само собой, Владимир Степанович!» — кивнул я. Начальник УГРО вышел из кабинета, а мои коллеги тут же заулыбались и захмыкали, переглядываясь между собой с видом людей, которые только что удачно спихнули проблему на другого. «Ну, Фомин, молоток!» — протянул Эльдар. «Вошел в наше положение!» «Вы сильно-то не радуетесь?» — предупредил я. «С вас с каждого по бутылке коньяка». «Чего?» — в один голос воскликнули опера. «С каких щей-то?» «Ну, смотрите, как хотите», — пожал я плечами. «Сейчас пойду и скажу Степанычу, что, мол, погорячился я, и вообще как-то ссыкотно мне в одну каску в засаду идти». Реакция была мгновенной. «А, ладно, ладно!» — замахали руками оба. «Все, давай, без проблем, купим с зарплаты без Б». «Зачем тебе коньяк?» — спросила Иби. «Фиг знает», — честно ответил я. «Ну, как-то не хотелось, чтобы они просто так отвертелись. Может, пригодится коньячок? И потом, не деньгами же просить. Ты еще познаешь всю глубину фразы «так не принято». Ломбард «Три семерки», или, как мы его называли, «Три топора», находился в тихом районе города, в стороне от шумных улиц. По оперативной информации, именно туда ночью должны были привезти золото на сбыт. Формально, по закону, все ломбарды обязаны принимать такие изделия строго по правилам. Проверять паспортные данные, фиксировать личность с датчика, сверять информацию с ориентировками на краденое и при малейшем совпадении сразу же сообщать в полицию. Эти ориентировки мы рассылали сразу после заявлений о кражах ювелирных изделий, и большинство ломбардов предпочитали не рисковать. Работали как полагается, но «Три семерки» отличался от остальных. Он был завязан на серую скупку и плевал на закон ровно до той поры, пока мы не прижучили его достаточно жестко. Но поступили хитро и полностью топить его тоже не спешили, как любил говорить Степаныч. Потому что именно через этот ломбард иногда всплывали любопытные вещицы. А если хочешь дело раскрыть, то иногда только так можешь выйти на след квартирных воров и мелких жуликов. Еще днем я сходил и внимательно осмотрел обстановку у ломбарда, прикидывая, где можно зависнуть ночью так, чтобы и обзор был нормальный, и глаза никому не мозолить. Небольшая лавочка у стены, дворик, рядом дорога с проезжей частью и полупустая парковка. Не слишком большое разнообразие ландшафта. Все на виду, все открыто. «И где мне тут торчать?» — задумчиво проговорил я. «Под кустиком, что ли? Это как-то не солидно». «Нужна машина», — тут же предложила Иби. «Возьми служебную. У тебя же есть водительское удостоверение?» «Права-то есть», — поморщился я. «Только машина служебная за мной не закреплена». «Почему?» «Потому что не было необходимости. Я ж в кабинете сидел». «Ну так напиши рапорт, чтобы закрепили». «Ага, это тебе не каршеринг. Долго все это. Согласование с автохозяйством, с курирующим замом, куча бумажек, формальностей, подписей. Посидеешь, пока дождешься. А машина нужна здесь и сейчас». «И что делать?» — спросила Иби. «Есть, Варик», — подумав еще, сказал я. «Поехали, прокатимся». Я вызвал такси и добрался до промзоны. Туда, где тянулись ряды старых гаражных боксов и работали шабашные СТОшки, живущие по своим законам и правилам. И именно там, возле одной из таких шарашек, был и отцовский гараж. Тот самый, в который я не заглядывал уже бог знает сколько лет. На СТО кипела работа. В этот момент к боксу подкатила дамочка на новеньком сверкающем паркетнике. И мужики сразу оживились, будто им сигнал тревоги дали. Губы, грудь и попа у автоледи были откровенно тюнингованные. Но привлекало работников не только это. Такой контингент работяги всегда любили. И глаз порадует, и копеечка лишняя капнет. Богатеньких дамочек они никогда не упускали случая слегка нахлобучить, делая это с видом полной профессиональной заботы о клиенте. Я остановился в стороне. Вышел, оглядывая знакомые с детства места. «Здрасте», — проговорила автоледи, брезгливо морщась и оглядываясь так, будто спустилась с небес прямиком в самую грязь. «Здравствуйте!» Навстречу ей вышел автослесарь Саныч, давний друг моего отца. Вечно с сигаретой в зубах. Один глаз у него был прищурен от дыма, и казалось, что полностью он его не открывает вообще никогда. Руки по локоть в мазуте, въевшемся так глубоко, словно это были не пятна, а татуировки, отсечки, проведенных здесь лет. Прикид тоже фирменный. Замасленные штаны, тельняшка и сланцы, непременно с носками. При виде Саныча у меня в голове почему-то каждый раз всплывала переделанная строчка из песни Басты. «Нельзя носить носками, таков закон сандалей». «Что у вас?» — спросил автослесарь. Дамочка выгнула брови и выдала. «Я когда взад даю, у меня что-то скребет». «Это понятно», — невозмутимо хмыкнул Саныч. «А с машины-то что?» Работники СТО прыснули от смеха. Кто-то чуть не свалился с ящика. Автоледи юмор не оценила, фыркнула и надула губы. «Да вы меня за дуру держите!» Шлепала она накачанными губами и сверкала глазами. «Да не, что вы!» Примирительно проговорил Саныч, не меняя выражения лица. «Конечно, все проверим!» «И колеса подкачайте!» Приказала та. «Подкачаем!» Кивнул Саныч. «А чем вам их надуть?» «В смысле?» Не поняла хозяйка жизни, явно не ожидая уточняющих вопросов. «Ну, воздухом или азотом?» Все так же серьезно уточнил слесарь. «А в чем разница?» Настороженно спросила она. «Азотом дороже», — пожал плечами Саныч. «Зато шины мягче пойдут, комфортнее ездить». Женщина задумалась, взвесила все и, наконец, решилась. «Тогда азотом». «С каким вкусом?» Тут же уточнил Саныч, даже бровью не поведя. «Что?» Брови блондинки выгнулись дугой. «Ну с каким запахом?» Невозмутимо продолжил он. «Банан, клубника, мята!» Она зависла на пару секунд, потом, видимо, решив, что хуже уже не будет, выдала. «Давайте банан!» Работники СТО едва снова не прыснули от смеха, но Саныч окатил их сверху таким взглядом, что смешки тут же застряли где-то в горле. Мол, у нас серьезное заведение. Машину загнали внутрь бокса. Саныч тем временем подошел ко мне. «О, здорово!» Сказал он и протянул грязную мозолистую руку. Я без всякой брезгливости пожал ее. «Как сам?» — спрашивал он. «Не женился? Как мать? Что нового?» «Нормально», — ответил я и, не дожидаясь следующего вопроса, добавил. «Мать привет передавала». Саныч удовлетворенно крякнул. «Молоток!» — одобрил он. «А ты, я смотрю, шире стал, что ли? Не пойму. В плечах раздался чутка, или это я просто усох?» «Я по делу, Саныч!» Я сразу перевел разговор в рабочее русло, давая понять, что поток шуток на сегодня можно прикрутить. «В общем, мне нужно запустить батину машину». «О как!» Он прищурил глаз еще сильнее и пыхнул дымом. «Неужто решился начать водить?» «Решился начать водить?» Тут же переспросила Иби у меня в голове с явным удивлением. «Да не слушай ты его!» Мысленно отмахнулся я. «Это он так, хохмит!» давно пора, Егорка!» Саныч хлопнул меня по плечу. «А ты чё как не мужик? Права есть, машина есть, а тачку не водишь? Молоток, блин!» «Так всё-таки он не хохмит?» Хихикнула Иби. «Ну да», — фыркнул я про себя. «Просто раньше необходимости не было, в кабинете сидел. А если по делам, то все равно по району, пешком или на общественном транспорте. Да и за рулем как-то неуютно раньше было. Но теперь пора». «А у тебя вообще есть практика вождения?» С тревогой в голосе уточнила Иби. «Конечно», — уверенно ответил я. «В академии МВД у нас были занятия по вождению. Потом экзамен здесь сдавал, в автошколе. Не сразу, правда, сдал, с третьего раза, но сдал же». «Подожди, подожди», — не унималась Иби. «А после этого ты водил?» «Что ты к мелочам придираешься?» — сказал я. «Какая разница, водил, не водил? Ты же мне поможешь». «Как? Егор, автомобиль — это средство повышенной опасности. А городская улица с плотным потоком машин — это совокупность факторов риска. Тут нельзя как-нибудь». «Ой, не нуди, все будет нормально. Как-нибудь справимся вместе». «Ладно», — после паузы сказала Иби уже спокойнее. «Я буду тебе подсказывать. А пока изучу правила дорожного движения с последними изменениями и загружу в память актуальную карту города». Я невольно усмехнулся. Кажется, теперь у меня был самый дотошный и самый нервный штурман из всех возможных. Мы с Санычем подошли к гаражу отца. Я по привычке так его и называл. Хотя формально теперь это был уже не наш с матерью гараж. Просто язык не поворачивался сказать иначе. Ключи, как всегда, были у Саныча. Он за машиной следил, периодически выгуливал ее, чтобы не застаивалась, подзаряжал аккумулятор, возился с мелочами и в целом не давал умереть железному коню, которого мой отец любил почти как живое существо. Внутри стояла она. «Волга. ГАЗ-24, 1984 года выпуска. Черная, как полярная ночь. Та самая мечта постсоветского человека, предмет зависти и гордости перестроечных времен. Старье? Хлам? Отнюдь нет. Отец всегда держал ее в идеальном состоянии, и сейчас она смотрелась так, будто только что сошла с конвейера. Хромированная решетка радиатора, сверкающий бампер, полированные бока. Настоящий раритет, а не просто машина». «Я вообще-то ее недавно заводил», — хмыкнул Саныч, открывая капот и ловко подсоединяя клеммы к аккумулятору. «Сейчас посмотрим». Он сел за руль, повернул ключ зажигания, стартер покрутил. Послышалось. Но мотор сразу не схватил. «А, черт, что такое?» — буркнул он, вылез, поковырялся под капотом, потом снова сел. «Ну-ка еще раз!» И «Волга» ожила, наполнив гараж густым запахом выхлопа и каким-то очень знакомым, почти забытым ощущением. «Что-то она не сразу заводится», — сказал Саныч, вытирая лоб. «Ты покатайся, приглядись, может, раскоксуется. Если что, подскочишь, проверим, подшаманим. Но, скорее всего, и так полетит ласточка». «Спасибо, Саныч», — сказал я. «Да какие проблемы?» — отмахнулся он. «Обращайся. Мы с батей с твоим в этом гараже, ух, сколько вечеров вместе провели. За рюмкой чая, так сказать». Он помолчал, потом вдруг добавил, прищурившись. «Ты там это, не затягивай с внуками-то». «Какими внуками?» — не сразу понял я. «Ну, как какими?» — пожал плечами Саныч. «Батя у тебя внуков хотел». «А-а-а!» — кивнул я. «Ну, а что?» — продолжил он, окидывая меня оценивающим взглядом. «Парень ты, я смотрю, видный становишься, тачка есть, осталось только жену найти». «Разберусь!» — хмыкнул я. Саныч улыбнулся, хлопнул меня по плечу и отошел. А я остался стоять перед «Волгой», вдруг остро чувствуя, что вместе с этой машиной в мою жизнь возвращается что-то большее. Я выгнал автомобиль из гаража, аккуратно вырулил на проезд и только успел почувствовать, как «Волга» мягко катится вперед, будто вспоминая прежние маршруты, как к СТО подъехала какая-то розовая машинка. Из нее вылезла очередная ботоксная куколка, и внимание мужиков мгновенно переключилось на нее, словно по команде. «Саныч!» — загалдели со всех сторон, уже зная, что сейчас будет номер, потому что без хохмы он таких клиенток не встречал. Саныч было поспешил к новой гости, но она и без него справилась. «Здравствуйте!» — сказала она, оглядываясь. Вы только что моей подруге подкачивали шины. Какой подруге? Самым невинным видом уточнил Саныч. Ну, с банановым вкусом. Не моргнув глазом, ответила она. А можно мне тоже так, только с клубничным? Мужики на СТО просто сложились пополам. Кто-то схватился за живот, кто-то отвернулся, чтобы не светить глоткой. А я, тронувшись с места, улыбался, глядя в зеркало заднего вида. День сегодня задался. «Маршрут построен», — неожиданно проговорила Иби голосом из Яндекс.Навигатора. «Через 200 метров поверните налево». «Ты чего как навигатор разговариваешь?» — удивился я. «Меня прям приморозило, как будто не ты». «Я думала, тебе так удобнее будет воспринимать», — отозвалась она. «Как всем водителям». «Давай по-нормальному», — сказал я. «Как скажешь», — согласилась Иби. «Метров через 50 сверни направо, вон за той белой тачкой». «Вот это уже другое дело», — кивнул я. «Отлично». Навык вождения у меня, как выяснилось, никуда не делся, и это неожиданно порадовало. Иби ненавязчиво подсказывала, где притормозить, где пропустить поток, куда аккуратнее вписаться в поворот, и с таким штурманом я довольно быстро набрался уверенности, сам не заметив, как перестал напряженно сжимать руль. И я вдруг понял, что когда перестаешь бояться, все получается куда лучше, потому что вместе с уверенностью приходит спокойствие, а вместе со спокойствием – контроль. В последнее время я вообще все чаще ловил себя на том, что верю в себя куда больше, чем раньше, и это ощущение постепенно становилось привычным. В голове всплыл знаменитый советский мультфильм с простым, но удивительно точным выводом. «Как вы яхту назовете, так она и поплывет». И, кажется, моя собственная яхта наконец-то начинала двигаться именно туда, куда нужно. В общем, освоив машину и окончательно почувствовав ее габариты, отклик руля и характер, я начал готовиться к ночной засаде. Термос с крепким кофе, мамины пирожки, аккуратно уложенные в пакет, потом оружейка. Получил табельный ПМ и, стандартно, два магазина по 8 патронов. Один уже в рукоятке пистолета, второй в специальном кармашке кобуры. Как только начало смеркаться, я подъехал к ломбарду. Выбрал позицию и припарковался среди рядов стареньких машин, которые стояли здесь, казалось, с прошлого века, вросшие в асфальт и давно ставшие частью пейзажа. Отсюда отлично просматривалось крыльцо ломбарда, а моя «Волга» при этом скрывалась в тени раскидистого дерева, не привлекая внимания и, что главное, не выбиваясь из общей картины. Ночь постепенно опускалась на город. Редкие фонари поблизости бросали на землю тусклые желтые пятна. «Егор», — тихо проговорила Иби, и по интонации я сразу понял, что она взволнована. «Что?» — отозвался я, не отрывая взгляда от входа в ломбард. «Пообещай мне, что если что-то пойдет не так, ты не полезешь сам на рожон», — сказала она. «Просто вызовешь подкрепление». «Чего?» Не сразу понял я, чуть повернув голову, будто собеседница была не в голове, а, как и полагается, напарнику рядом на соседнем сиденье. «Ты это к чему?» «У меня нехорошее предчувствие», — после паузы ответила Иби. Я уже хотел спросить, как она вообще может что-то чувствовать, но вовремя осекся, вспомнив, что она обижается, когда я говорю о ней как о машине или алгоритме. «Нет, тут надо иначе». «В смысле?» — поправился я. «Что навело тебя на такие ощущения?» «Не знаю», — ответила она. «Я не могу это объяснить. Это не поддается рациональному анализу». Она помолчала и добавила уже настойчивее. «Если что-то случится, ты просто вызовешь подкрепление. Не будешь действовать в одиночку. Давай исходить из таких вводных». «Ну, там видно будет», — уклончиво ответил я. «Нет, пообещай», — буркнула Иби. «Хорошо», — сказал я, но слова «обещаю» так и не произнес, оставив себе пространство для маневра. Если вдруг ситуация потребует действовать быстрее, и нужно будет обойти сомнительные договоренности. Иби хотела еще что-то сказать, но в этот момент в поле зрения появилась темная фигура в костюме, и разговор сам собой оборвался, потому что внимание переключилось на происходящее снаружи. Человек возник будто из ниоткуда. Он вышел сбоку здания, из тени, где глаз переставал различать детали и уверенным шагом направился к ломбарду. «Внимание!» — тихо сказала Иби. «Объект в поле видимости». «Вижу», — отозвался я, не отрывая взгляда. «Анализируй, что странного?» «Деловой костюм», — ответила она почти сразу. «Ночь. Круглосуточный ломбард. Одежда не соответствует типичному виду посетителей подобных заведений». «Совершенно верно», — подтвердил я. «Обычно джинсы, спортивка, куртки попроще, а этот как будто на совещание идет». Чем дольше я смотрел на него, тем четче понимал, что он вовсе не похож на сбытчика краденого. У него не было с собой ни сумки, ни пакета, он шел с пустыми руками. Тем временем незнакомец в костюме спокойно зашел в ломбард. «Ждем», — сказал я. «Как выйдет, тормозну, проверю на всякий случай». «Нет, Егор», — беспокойно отозвалась Иби. «Вызови подкрепление». «Какое подкрепление?» — нахмурился я. «Мужик в костюме зашел в круглосуточный ломбард. Если я сейчас дерну ППС, надо мной ржать будут. Скажут: Фомин, ты что, по каждому шороху наряд вызываешь?» «Тогда я сама вызову», — сказала Иби. «В смысле сама?» — насторожился я. «У меня есть доступ к телефонной сети». «Отставить!» — жестко сказал я. «Егор!» — попыталась она возразить. И пока мы спорили, человек уже вышел из ломбарда, сунул что-то во внутренний карман пиджака и неторопливо спустился с крыльца. Я напрягся, положив пальцы на ручку дверцы. Он направился прямо в нашу сторону, и в этот момент из темноты резко с визгом шин вырулила машина. Она выскочила на площадку перед ломбардом и остановилась буквально в нескольких метрах от мужчины. Я успел заметить, как опустилось правое пассажирское стекло, и в ту же секунду из салона высунулся ствол пистолета с глушителем, направленный прямо ему в спину. «Ложись!» — заорал я, выскакивая из машины и одновременно выдергивая пистолет из кобуры. Мужик сначала дернулся, собирался бежать, но, услышав мой крик, резко упал мордой вниз и вжался в асфальт. И сделал он это вовремя. Потому что почти сразу бахнули выстрелы, короткие, глухие, с характерным приглушенным звуком, и пули, пройдя над ним, ушли в темноту. Я вскинул пистолет и тоже выстрелил, пытаясь поймать цель, но машина уже дала по газам, сорвалась с места, выскочила на проезжую часть и понеслась прочь, растворяясь в ночном городе. Я метнулся обратно, запрыгнул в «Волгу», провернул ключ зажигания и крикнул: «За ней! Построй маршрут! Проследи, куда она едет! Подключись к уличным камерам!» Но двигатель не завелся. Молотил в холостую стартер. «Твою ж мать!» — выдохнул я, снова поворачивая ключ. Движок молчал, как назло, и стало ясно, что никуда мы сейчас не поедем. «Надо к Санычу гнать тачку! Фу, блин!» Я вылез из машины и обернулся к мужчине, который тем временем поднялся с земли и теперь с опаской смотрел на меня, явно не понимая, кто перед ним и чего ждать дальше. «Все нормально», — сказал я, стараясь говорить спокойно. «Я из полиции. Иди сюда». Он секунду колебался, а потом вдруг резко рванул прочь, метнулся в темный проулок, выскочил на дорогу и побежал в сторону улицы Ленина. «Твою мать, да что ж за день-то такой?» Выругался я, снова прыгая в машину. «Авось повезет». И повезло. Мотор кашлянул и ожил, наполнив салон знакомым гулом. Я выжал сцепление, воткнул передачу, дал газу и выскочил на улицу, в ту сторону, куда скрылся этот странный тип. «Почему он убегает?» спросила Иби. «Ты же спас ему жизнь. Не вижу логических объяснений». «А я знаю, вот догоним и спросим. Муть какая-то». Я вглядывался в темноту, но беглеца уже не было видно. «Я его не вижу», — сказала Иби. «Он исчез». «Выключу свет», — решил я. «Может, так получится разглядеть». Я погасил фары, благо улица была тихая, машин поблизости не было, и сразу сбавил скорость, стараясь ехать почти на ощупь, всматриваясь в тени. И тут... Глухой удар пришелся в капот, что-то тяжелое бухнулось спереди, я инстинктивно ударил по тормозам. Шины взвизгнули по асфальту, и машина встала как вкопанная. «Это что было?» — выдохнул я. «Егор!» — испуганно прошептала Иби. «Мы, кажется, кого-то сбили». «Твою дивизию!» — процедил я, выскакивая из машины. «Хоть бы собаку!» «Хотя и псину жалко». Я подошел к капоту и сразу понял, что это не собака. На капоте, распластавшись, как морская звезда, без сознания лежал человек. Тот самый тип в костюме, что пытался от нас убежать. И это был не просто человек. Теперь я узнал его. Как ни переодевайся, морду не поменяешь. И она была все та же, кирпичом. А на голове виднелся грязный, уже местами потемневший бинт.